Глава 12. Встреча друзей. Кэти Бри барахталась неподалеку от пылающего корабля Пиноча. Но главарь пиратов не обращал на нее никакого внимания. Он смотрел вдаль, туда, где команда его третьего корабля, справившись с пожаром, развернула судно, и оно удалялось прочь так быстро, как только позволял встречный ветер. «Я уже решила, что ты забыл про меня!» — крикнула Кэти Бри Бреннеру. «Надо было оставаться со мной!» — расхохотался Дворф. «Нет уж, я не дружу с огнем, как ты!» — возразила девушка. Бреннер пожал плечами. «Это, как ты говоришь, дружба началась в Мифрилхалле. Наверное, все дело...» «В доспехах моего деда!» Ухватившись за борт и без того низко сидящей шлюпки, Кэти Бри начала было взбираться в нее, но вдруг, увидев саблю Дзирта, привязанную к вещевому мешку на спине у Бреннера, остановилась. «Да ведь у тебя же клинок эльфа!» — воскликнула она, сразу припомнив рассказ Дзирта о битве с огнедышащим драконом. Тогда волшебство, рожденное льдом сабли, тоже спасло Дзирта от огня. «Вот кого ты должен благодарить!» «Неплохой клинок!» — буркнул Бреннер, глянув через плечо на рукоять сабли. «Эльф обязательно придумает ему имя!» «Лодка не выдержит троих!» — вмешался в их разговор Пиноч. «Тогда ныряй в воду!» — рявкнул Бреннер, бросив на него гневный взгляд. Пиноч побагровел от ярости и, сжав кулаки, начал вставать со скамьи. Бреннер сообразил, что терпению пирата, пожалуй, вот-вот придет конец, и потому, не дав ему выпрямиться, силой ударил Пиноча в грудь, да с такой силой, что тот мигом оказался за бортом. Затем Дворф схватил Кэти Бри за руку и, не мешкая, втащил ее в шлюпку. «А ну-ка, девочка, направь-ка на него свой лук!» Громко сказал он так, чтобы его мог слышать барахтающийся в воде Пиноч, и бросил ему конец веревки. «И если увидишь, что этот паршивый пес не поспевает за нами, пристрели его!» Кэти Бри положила серебряную стрелу на тетиву Тулмарила и грозно посмотрела на Пиноча, хотя на самом деле не имела ни малейшего желания убивать беззащитного врага. «Меня называют лучница, ищущая сердце», — предупредила она его. «Думаю, тебе лучше следовать за нами». И пирату ничего не оставалось, как обвязаться веревкой и плыть следом за шлюпкой. «Темным эльфам не место на нашем корабле!» — закричал один из матросов Дюдермонта, обращаясь к Дзирту, и тут же, получив крепкий подзатыльник, опустил голову и отошел в сторону. Дюдермонт внимательно вгляделся в лица своих матросов, которые с испугом и ненавистью взирали на эльфа. «Что ты собираешься делать с ними?» — подал голос один из матросов. «За бортом люди», — сказал капитан, пропустив вопрос мимо ушей. «Вытащите их и дайте им переодеться в сухое. Пиратов сажайте в трюм». Дюдермонт чуть помедлил, ожидая, что матросы займутся делом. Однако пораженные, происшедшие с их другом эльфом переменой, они все как один остались стоять у борта. «И освободите же морскую фею от этого поганого корабля!» — взревел Дюдермонт. Затем он повернулся к Дзирту и Вульфгару, которые были уже в нескольких футах от сходней. «Идите за мной в мою каюту», — тихо сказал он. «Надо поговорить». Друзья, чувствуя на себе одновременно любопытные, испуганные и полные подозрения взгляды мореходов, молча последовали за капитаном. Дойдя до середины палубы, Дюдермонт остановился возле небольшой группы матросов, которые, глядя на юг, в сторону пылающей шхуны Пиноча, показывали накачавшуюся на волнах небольшую шлюпку. «Это возница огненной повозки, которая упала с небес», — объяснил один из матросов. «Он разделался с тем кораблем», — сказал другой, указывая в сторону пожираемого огнем флагманского корабля пиратов, который вот-вот должен был запылать, и, кивнув на третий корабль, добавил: «А этих обратил в бегство». «Значит, он наш друг», — сказал Дюдермонт. «И наш тоже», — подал голос Дзирт, и все дружно повернулись к нему. Даже Вульфгар не смог скрыть удивления. Он тоже слышал призыв к Марадину, но мысль о том, что к ним на помощь спешит сам Бреннер Боевой Топор, как-то не пришла ему в голову. «Вот увидишь, если я не ошибаюсь, это будет рыжебородый дворф», — продолжал Дзирт. «А с ним одна красивая девушка». У Вульфгара отвисла челюсть. «Бреннар», — прошептал он, — «и Кэти Бри?» Дзирт пожал плечами. «По крайней мере, мне так кажется». «Скоро мы это узнаем», — заверил его Дюдермонт и скомандовал матросам провести сидящих в шлюпке к нему в каюту, сразу же, как только они поднимутся на борт. Затем он пригласил друзей следовать за собой. «Что ты намерен делать?» — спросил Вульфгар, сразу как только капитан закрыл дверь каюты. «Мы дрались за...» Дюдермонт, широко улыбнувшись, прервал гневную тираду молодого варвара. «Несомненно», — согласился он, — «плавая в южных морях, о таких пассажирах, как вы, можно только мечтать. Мне бы таких моряков, и тогда пираты будут поворачивать прочь, едва завидев на горизонте паруса морской феи». Вульфгар несколько расслабился. «Я надел маску не для того, чтобы причинить кому-то зло», — сказал Дзирт. «И лживой оказалась лишь моя внешность. Мне действительно надо добраться до Калимпорта, и я не солгал, когда говорил, что спешу на помощь другу». Дюдермонт кивнул, но не успел он и рта раскрыть, как внезапно раздался стук в дверь, и в каюту просунулась голова матроса. «Входи, в чем дело?» — спросил Дюдермонт. «Мы исправно делаем все, что ты говоришь, капитан, и ты знаешь это», — выпалил матрос. «И мы решили, что стоит высказать тебе все, что мы думаем насчет эльфа». Дюдермонт посмотрел на вошедшего и перевел взгляд на Дзирта. Капитан гордился своей командой. Большинство матросов уже много лет ходили с ним в море. Но сейчас он понятия не имел, что могло прийти им в голову. «Говори», — приказал он. «Ну, теперь мы знаем, что он темный эльф», — начал матрос. «И нам прекрасно известно, что это за народ». Он глубоко вздохнул, тщательно подбирая слова, и Дзирт затаил дыхание. Эльф не в первый раз слышал подобные речи. «Но эти двое только что помогли нам выпутаться из скверной истории», — внезапно сказал матрос. «Без них нам пришлось бы туго». «И что? Вы хотите, чтобы они остались на борту морской феи?» — улыбнувшись, спросил Дюдермонт. Команда в очередной раз не подвела его. «Ну да!» — рявкнул матрос. «И мы счастливы, что они с нами!» Тут в каюту заглянул еще один матрос, тот, который всего несколько минут назад отшатнулся от Дзирта. «Честно говоря, я тебя просто испугался!» — смущенно пробормотал он, обращаясь к эльфу. Дзирт настолько растерялся, что даже не нашел, что ответить. «Ладно, пока», — сказал второй матрос, исчезая в коридоре. «Ну да, мы просто хотели, чтобы ты знал наше мнение, капитан», — сказал первый матрос и последовал за своим приятелем. «Они отличные парни», — улыбнулся Дюдермонт Дзирту и Вульфгару, когда дверь закрылась. «А ты что скажешь?» — спросил Вульфгар. «Я привык судить и о людях, и об эльфах по их делам», — рявкнул капитан. «И потому плюнь на свою маску, Дзирт Доурден. Без нее ты выглядишь гораздо симпатичнее». «Жаль, что очень немногие думают так же, как ты», — ответил Дзирт. «На морской фее можешь ничего не опасаться. Битва выиграна, но нам предстоит еще многое сделать. И нам очень пригодится твоя сила, могучий варвар. Надо успеть расцепить корабли и уйти прочь из этих вод до того, как третий корабль пиратов приведет сюда целую флотилию. А ты...» Продолжал он хитро, подмигнув Дзирту. «Не думаю, что кто-либо из нас сможет держать пленников в повиновении лучше, чем ты». Дзирт сунул маску в вещевой мешок. «Да, в некоторых случаях моя черная кожа оказывается полезной», — сказал он, тряхнув длинными снежно-белыми волосами. Они с Вульфгаром, намереваясь покинуть каюту капитана, повернулись к двери. Но дверь вдруг, едва не слетев с петель, сама распахнулась перед ними. «Неплохой клинок, эльф!» — рявкнул Бреннер, стоявший в коридоре, в луже стекавшей с него воды, и бросил Дзирту волшебную саблю. «Придумаешь ему имя, а? У такого клинка обязательно должно быть свое собственное имя. Отличная штуковина!» «Особенно для дворфа, который собирался поохотиться на драконов», — в тон Бреннеру заметил Дзирт и бережно ощупал саблю, припоминая, как он нашел ее когда-то. Затем он сунул саблю в ножны, вместо новой, обычной, решив, что старая будет более подходящей спутницей сверкающему клинку. Бреннер подошел к эльфу и крепко сжал его руку. «Когда я видел тебя на выступе стены, там, в ущелье», — мягко сказал он, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. «Я сразу понял, что все будет хорошо». «Мне жаль, но это не так», — ответил Дзирт. «Реджис в беде». Бреннер подмигнул ему. «Мы выручим его, эльф! Мы не позволим какому-то вонючему убийце прикончить нашего пузана!» И еще раз крепко пожав руку эльфа, дворф повернулся к Вульфгару. Варвар хотел было что-то сказать, но у него комок подкатил к горлу. В отличие от Дзирта, он даже не надеялся на то, что Бреннер может быть жив, и потому, увидев своего учителя, который стал ему отцом, увидев его восставшим из могилы, варвар начисто лишился дара речи. Бреннер открыл было рот, но Вульфгар, схватив его за плечи и подняв воздух, силой прижал дворфа к своей груди. Прошло несколько долгих секунд, и, наконец, Бреннер, извиваясь всем телом, сумел высвободиться из железных объятий варвара и перевести дух. «Вот если бы ты в нужный момент так же стиснул дракона!» Закашлявшись, пробормотал он. «Мне бы не пришлось прыгать ему на спину, чтобы отправить зверюгу на дно ущелья». Тут в каюту вошла промокшая до нитки Кэти Бри. Ее темно-каштановые волосы прилипли к шее и плечам. За ней понуро плелся Пиноч. У него был вид смертельно усталого и глубоко оскорбленного человека. Войдя в каюту, девушка посмотрела прямо в глаза Дзирту, и в ее взгляде сверкнули чувства, гораздо более глубокие, нежели радость от встречи с другом. «Я так рада!» – прошептала она. «Я счастлива вновь увидеть Дзирта Даурдена. Все это время сердцем я была с вами». Дзирт улыбнулся и отвел глаза. «Уж не знаю почему, но я не сомневался в том, что рано или поздно ты к нам присоединишься, причем до того, как мы закончим этот поход», — сказал он. «Я тоже рад видеть тебя». Кейти Бри перевела взгляд на Вульфгара. Уже дважды им приходилось расставаться, и каждый раз, как они встречались вновь, Кейти Бри убеждалась в том, что безумно любит его. Вульфгар во все глаза смотрел на нее. На щеках девушки весело искрились капли соленой морской воды, но их блеск не шел ни в какое сравнение с сиянием ее улыбки. Не спуская глаз с Кейти Бри, Вульфгар осторожно опустил Бреннера на пол. И только смущение не позволило влюбленным броситься в объятия друг другу. «Капитан Дюдермонт», — сказал Дзирт, — «познакомься. Это Бреннер Боевой Топор и Кейти Бри. Они верные друзья и отважные воины». «Это уж точно», — усмехнулся Бреннер. «Да, чуть не забыл. Мы тут привезли тебе подарок. Поскольку у нас нет с собой золота, чтобы заплатить за проезд, мы решили преподнести тебе». С этими словами, схватив за рукав Пиноча, дворф выволок его в центр каюты. «Это, если, конечно, я не ошибаюсь, капитан того корабля, который я спалил». «Рад видеть вас обоих», — ответил Дюдермонт. «И хочу вас заверить, что вы уже сполна заплатили за проезд». Сказав так, капитан подошел к пирату, чтобы поближе разглядеть его. Дюдермонт сразу понял, что это не простой разбойник. «Ты знаешь, кто я?» — засопел пират, решив, что этот собеседник окажется более благоразумным, чем грубый неотесанный дворф. «Да, ты пират», — спокойно ответил Дюдермонт. Пиноч, склонив голову на плечо, изучающе глянул на капитана, и его губы скривились в хитрой ухмылке. «Доводилось ли тебе слыхать про Пиноча?» Когда пират только вошел в его каюту, Дюдермонт сразу заподозрил, что это Пиноч. Он действительно был наслышан о бесчисленных злодеяниях главаря разбойников. «Да что он! Капитаны всех торговых судов, плававших вдоль побережья мечей, много слышали о подвигах этого мерзавца». «Я требую, чтобы ты отпустил меня и моих людей», — рявкнул пират. «Всему свое время», — ответил Дюдермонт. Дзирт, Бреннер, Вульфгар и Кэти Бри, не вполне понимая, какую роль играют пираты в жизни побережья, с интересом смотрели на капитана. «Предупреждаю, ты жестоко поплатишься, если хоть один волос упадет с моей головы», — продолжал Пиноч. И друзья заметили, что его голос с каждым мгновением звучит все уверенней. «Я ужасно злопамятен, так же, впрочем, как и мои друзья». Дзирт сразу понял, перед каким выбором стоит сейчас Дюдермонт. «Отпусти этого негодяя», — сказал эльф, и в его руках блеснули волшебные сабли. «Отпусти и дай ему оружие. Я тоже ужасно злопамятен». Увидев на лице пирата испуг, Бреннер тут же решил подыграть другу. «Правильно, капитан, «Отпусти этого пса!» — прорычал дворф. «Я оставил его голову на плечах только потому, что хотел потешить тебя живым подарком. Если он тебе не нужен...» И Бреннар несколько раз взмахнул топором. Тут и Вульфгар наконец понял, что затевают его друзья. «Никаких сабель и топоров! Будем драться голыми руками на вершине грот-мачты, в вороньем гнезде!» Проревел варвар и напряг свои мышцы так, что они, казалось, вот-вот лопнут. «Драться будем один на один, только пират и я. Победитель познает вкус славной победы, а неудачник пусть разобьется в лепешку». Пиноч, не в силах вымолвить ни слова, ошеломленно взирал на трех неистовых воинов. Затем он с надеждой взглянул в сторону Дюдермонта. «Эй, вы! Да чего же все это скучно!» — рассмеялась Кейти Бри, которой ужасно не хотелось оставаться в стороне. «Ну что забавного в том, что кто-то из вас разорвет его на части? Давайте лучше посадим мерзавца в шлюпку и пусть себе плывет куда хочет». Внезапно веселая улыбка исчезла с ее лица. «Посадите его в шлюпку», — повторила она, — «и посмотрим, удастся ли ему увернуться от моих верных серебряных стрел». «Хорошо, капитан Пиноч», — сказал Дюдермонт, едва сдерживая смех. «Я вовсе не хочу навлечь на себя гнев пиратов, и потому ты свободен. Иди куда хочешь». Пиноч подскочил к Дюдермонту и испуганно заглянул ему в глаза. «Конечно, ты и твои люди можете оставаться в трюме под моей личной защитой до прихода в порт», — продолжал капитан морской феи. «А эти четверо что, не подчиняются тебе?» — рявкнул пират. «Они не из моего экипажа», — ответил Дюдермонт. «И поверь, если они вздумают прикончить тебя, я ничем не смогу помешать им». «Вообще-то у моих сородичей не принято сохранять жизнь врагам», — сказал Дзир таким тоном, что все присутствующие, включая его друзей, невольно вздрогнули. «Но учитывая, что мне нужен ты, капитан Дюдермонт, и твой корабль», с этими словами эльф молниеносным движением вернул сабли в ножны. «Пусть эта гнусная тварь живет, если ты выполнишь наш уговор до конца». «Ну так что, в трюм, капитан Пиноч?» — спросил Дюдермонт и, зная, каков будет ответ, дал знак двум матросам проводить главаря пиратов к его товарищам. Пиноч злобно взглянул на Дзирта. «Если ты еще когда-нибудь появишься в этих водах», — угрожающе пробормотал он. Бреннар сильнейшим пинком вышвырнул пирата в коридор. «Только еще раз открой рот, паршивый пес», — взревел дворф. «Я отрежу твой вонючий язык еще до того, как ты что-нибудь пискнешь». И Пиноч, сопровождаемый матросами Дюдермонта, не издав ни звука, поплелся в трюм. Поздно вечером, оставив команду морской феи заниматься ремонтом, друзья собрались в каюте Дзирта и Вульфгара, чтобы послушать рассказ Бреннера о его приключениях в Мифрилхалле. Вскоре на небе высыпали звезды, но дворф все рассказывал и рассказывал друзьям о тех несметных сокровищах, которые он обнаружил, блуждая по туннелям горного города, о схватках с дозорными дергаров и, наконец, о том, как ему удалось выбраться наружу. Кейти Бри сидела прямо напротив Бреннера, глядя на дворфа через пляшущее пламя, стоящей на столе свечи. Она уже один раз слышала эту полную захватывающих дух подробности историю, Но Бреннер был на редкость хорошим рассказчиком, и Кэти Бри вновь захватили события, произошедшие с дворфом. Вульфгар придвинулся к ней и обнял девушку за плечи. Дзирт, стоя у иллюминатора, задумчиво смотрел на ночное небо. Все было как в старые добрые времена, словно какой-то добрый волшебник вдруг принес в каюту частичку долины ледяного ветра. Там они частенько собирались вместе, чтобы поведать друг другу истории о своих приключениях, а то и просто для того, чтобы молча посидеть у жарко пылающего камина. Впрочем, в те времена их всегда было пятеро, и пятый член их компании неизменно преподносил им какую-нибудь забавную историю, в сравнении с которой все их похождения вместе взятые казались скучноватыми. Отвернувшись от окна, Дзирт взглянул на своих друзей и подумал, а скорее понадеялся на то, что настанет день, когда они вновь соберутся вместе, впятером. Услышав стук в дверь, сидевшие за столом, включая и самого Бреннера, подскочили от неожиданности, настолько увлек их рассказ дворфа. Дзирт распахнул дверь, и в каюту вошел капитан Дюдермонт. «Добрый вечер», — сказал он. «Я не хотел мешать вам, но у меня есть новости». «Стоило мне добраться до самого интересного», — простонал дворф. «Я еще раз поговорил с Пиночем», — сказал Дюдермонт. «В этих водах он один из самых грозных разбойников. Мне весь день не давала покоя мысль о том, что за нами охотились целых три корабля. Он явно хотел что-то заполучить». «Ну, конечно, нас», — рассудил Дзирт. «Прямо он этого не признал», — ответил Дюдермонт. «Но, думаю, так оно и есть. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу слишком уж давить на него». «Пуф! Да я в два счета заставлю этого паршивого пса пролаять нам все, что у него на уме!» — фыркнул дворф. «Не стоит», — сказал Дзирт. «Пираты действительно искали нас». «Но откуда они знали, где вы?» — спросил Дюдермонт. «Вспомнив вспышки над воротами Балдура», — сказал Вульфгар. Дюдермонт припомнил пляску молний в ночном небе и кивнул. «Да, сдается мне, вы ухитрились насолить могучему противнику». «Тот, за кем мы гонимся, знал, что мы рано или поздно появимся в воротах Балдура», — сказал Дзирт. «Он даже оставил нам послание. И для таких, как Артемис Энтрери, не составляет особого труда устроить так, чтобы кто-то сообщил ему, когда и как мы покинули город». «Или устроить засаду», — пробормотал Вульфгар. «Да, похоже», — согласился Дюдермонт. Дзирт промолчал. Он думал, зачем это вдруг Энтрери понадобилось устраивать засаду после того, как они проследовали за ним чуть ли не до самого Калимпорта. Нет, в игру явно включился кто-то еще. И, скорее всего, это Паша-паук. «Но нам надо обсудить кое-что еще», — сказал Дюдермонт. «Морская фея может продолжать плавание. Но мы получили серьезные повреждения, как, впрочем, и пиратский корабль, который мы захватили». «И ты собираешься идти в порт на двух кораблях?» — спросил Вульфгар. «Да», — ответил капитан. «А там мы освободим Пиноча и его разбойников, и они заберут свое судно». «Пираты заслуживают другой участи», — проворчал Бреннер. «А эти повреждения, не замедлят ли они ход морской феи?» — спросил Дзирт, который ни на мгновение не забывал о цели своего похода. «Увы», — ответил Дюдермонт, «но надеюсь, что мы сможем добраться до Мемнона. Это один из портов Калимшана. Он расположен недалеко от пограничной реки Титир. Флаг, который мы несем на мачте, послужит нам надежным пропуском. Там мы сможем сделать необходимый ремонт». «А сколько времени на это уйдет?» Дюдермонт пожал плечами. «Неделя, а может и больше. До тех пор, пока мы не осмотрим наши повреждения, ничего определенного сказать нельзя. А когда все будет в порядке, мы, обогнув полуостров, доберемся до Калимпорта». Друзья озабоченно переглянулись. Сколько еще суждено прожить Реджесу? Могут ли они позволить себе такую задержку? «Но есть еще один выход», — сказал Дюдермонт. «Путешествие из Мемнона в Калимпорт по воде вокруг полуострова, мимо города Тешбурл, а затем через Сияющее море, займет гораздо больше времени, чем если двинуться напрямик, по суше. Караваны торговцев отправляются в Калимпорт едва ли не каждый день, и путешествие через пустыню Калим, хотя оно и утомительно, займет у вас всего несколько дней». «Но у нас мало золота, и мы, наверное, не сможем заплатить за проезд», — сказала Кэти Бри. Дюдермонт пренебрежительно махнул рукой. «Это чепуха. Владелец любого каравана будет счастлив взять вас с собой в качестве охраны на случай встречи с разбойниками. И кроме того, я в долгу перед вами, ведь не окажись вас рядом, я потерял бы свой корабль. Для начала этих денег вам будет вполне достаточно». С этими словами капитан похлопал ладонью по висевшему у него на поясе туго набитыми золотыми монетами мешочку. «Впрочем, если хотите, оставайтесь на борту морской феи столько, сколько нужно». «Сколько длится переход до Мемнона?» — спросил Дзирт. «Это зависит от ветра», — ответил Дюдермонт. «Думаю, дней 5, возможно, неделю». «Расскажи нам о пустыне Калим», — попросил Вульфгар. «И вообще, что такое пустыня?» «Это голая, лишенная всякой растительности земля», — угрюмо сказал Дюдермонт, решив не приукрашивать то, с чем придется столкнуться друзьям, если они решат путешествовать по суше. «Голая земля, где, не смолкая, свирепо завывают ветры, и в воздухе носятся тучи песка. Там людей подстерегают разные чудовища, и многие путники, сбиваясь с дороги, гибнут от жары или от жажды, после чего стервятники добела обгладывают их кости». Это страшное описание пустыни нисколько не смутило четверых друзей. Если не считать жары, все остальное в точности походило на их родную долину ледяного ветра.